23. «Нас попросили о помощи», — сказал Хараган. «Угнетенные жители Карханеса? Но спрашивать это я, конечно, не стал. Может, у них в степях такая пропаганда? Чтобы пришло царство и их князька на весь этот мир, надо, понятное дело, освободить другие народы от мрака невежества. Давай-ка, приятель, по порядку», — начал я. «Ты один из двух главных полководцев вашего войска, так?» Он кивнул. «Значит, ты должен точно знать, кому вы пришли помогать. Какой приказ ты получил от вашего князя?» Хараган начал сомневаться, стоит ли ему рассказывать все. «Кто ты?» — спросил он. «Я хочу знать, с кем говорю». Люк сообразил, что надо ему напомнить, где он, и положил конец тяжелой кочерги на колено, как бы примериваясь ударить. Я дал Люку знак, пока не делать этого. «Меня зовут Крысобой Кранц», — представился я. «Я уполномочен правителем этой крепости допросить тебя. Либо ты отвечаешь на все мои вопросы, либо жалеешь, что не сделал этого». По изменившемуся лицу Харагана мне стало ясно, что имя Крысобоя ему известно. Он молчал, боясь попросить меня снять шлем, что и в лицо меня знает. Вроде бы никто из северных степей давно не появлялся. Я поднял забрало. «Мне нужно разобраться, чего вы, казарбы, хотите? Что вы здесь забыли? Это же просто». «Я расскажу все, что знаю, Кранц», — наконец заговорил Хараган. «Но обещай, что ты отпустишь меня». В принципе, я и так собирался отправить его к своим в степь, чтобы он передал казарбам забыть дорогу в Карханес. «Давай, рассказывай», — велел я. «Мы тут не торговаться пришли. Будешь молчать, точно не попадешь домой». 5 лет назад, далеко к северу, примерно 2 месяца пути отсюда, на один из наших лагерей напали. Начал рассказывать Хараган. «Это были демоны, похожие на людей, но обладающие нечеловеческой силой. Нам на помощь тогда пришли гоблины. Их колдуны сумели ослабить магию тех демонов, и мы победили в решающей битве. С тех пор между нами и гоблинами дружеские отношения. 3 года назад мы заключили союз взаимной помощи. Они попросили нас о военной поддержке 5 месяцев назад. Тогда армия вашей империи нарушила старый договор и напала на южные границы царства гоблинов». «Что-что? Мы напали на гоблинов?» Я посмотрел на Люка. Тот слегка пожал плечами. «Ну, а что такого?» Я дал Харагану напиться воды из фляжки. Требовался перерыв, чтобы уточнить всплывающие факты и разные мелкие и не очень детали. Но лучше обойтись без перерыва. Мне очень хотелось узнать точку зрения другой стороны, даже если это ложь и провокация. Двойные стандарты казарбо-гоблинской пропаганды. Но если это реальные факты местной истории, с которыми я по целому ряду причин пока не знаком, то мне нужно отослать Люка куда-нибудь. «Люк, иди наверх, найди Фреху, если она уже вернулась. Или жди, когда появится. Она мне нужна». Люк положил кочергу на пол и ушел. Хараган посмотрел на кочергу и поежился. Он подумал, что я избавился от Люка, как от свидетеля ужасных пыток и, возможно, убийства. «Я говорю правду, Кранц», — беспокойно произнес он скороговоркой. «Ты же можешь это проверить». «Как я могу это проверить? Заглянуть в хрустальный шар или, может, в учебник альтернативной истории какого-нибудь мракобеса-гоблина?» «Напомни мне про старый договор между нами и гоблинами», — вежливо попросил я. «Для начала пойдем маленькими шажочками, чтобы отделить зерна от плевел». «Это было больше 30 лет назад», — сказал Хараган. «Тогда Марчес I пересек пролив, захватил Эртус и Карханес. Он прогнал гоблинов, троллей и орков из Шамы». «Вот тебе на! А люди здесь жили?» «Люди, жившие здесь, поначалу, конечно, обрадовались», — продолжал Казарб. «Но со временем поняли, что империя только называется благоденствие. А на самом деле это империя зла». «Стоп, Хараган. прервал эту политинформацию я. «Не говори за людей. Откуда тебе знать? Давай про гоблинов и ваш с ними договор. Мне интересно, какая версия у них насчет того, что случилось полгода назад?» «Ну, вы напали на их деревни и поселки на правом берегу, Баздаривы, чтобы прогнать гоблинов еще дальше, за реку», — ответил он. «Ты же был там». «Откуда ему известно? Ладно, не так уж важно. Что насчет того сражения, в котором меня подстрелили отравленной стрелой?» «И что дальше?» — спросил я. «Вы отправили подмогу?» «Нерегулярные войска, а добровольцев с южных степей. Но князь Буруноми считал, что этого будет достаточно. Мы ошиблись, и вы разгромили то войско гоблинов и наше ополчение. Правда, говорили, что и у вас большие потери. До нас дошли слухи, что даже ты убит». «Получается, тот сброд наемников в количестве 100 000 был добровольным ополчением степняков? Марвин, понятно, передал то, что командиры сказали. А про меня и в далекой степи ходит слава. Даже ты. Как интересно. Рифин и Юстик ничего мне не говорили. Да и я не спрашивал. А Фреха раньше обо мне ничего не знала, по ее словам. Нет, Фрехе я верю. Да и Рифин мужик правильный. А с Юстигой нечего требовать. Ему приказали, он воюет, он же солдат. Но сама концепция этой войны под новым углом смотрелась кривовато. Слушай, Хараген, — сказал я. — Это все понятно. Но ты мне объясни, почему вы пришли 20-тысячной армией, если знали, что корпус Юстига разгромил 150-тысячное войско до этого? Казарп снова начал ворочить свои мысли и даже брови сморщил. Дело дошло до военной тайны и государственных секретов, которые он выдавать не хотел. Впрочем, ответ я и так знал. Ничего сложного. Где-то на подходе большая армия казарбов. Это передовое войско прибыло, чтобы связать Карханес и вызвать на себя оставшиеся от корпуса Юстига 1000. Наверное, они в курсе всего благодаря гоблинской разведке. И главное, они полагали, что профессиональная армия с 2000 арбалетов должна справиться. Хараган так и не ответил. Он анализировал, что лишнего уже сказал, а может быть, завис из-за того, что не мог понять, почему я не знаю элементарных вещей. Гоблины попробовали защититься с помощью военной силы, но у них ничего не вышло. Потом решили применить запрещенные в этом мире методы и нарвались на Хильду, которая помогает Фрехе и мне заодно. Тогда гоблины поняли, что пора сваливать, и ушли за реку. Сидят там в надежде, что казарбы все-таки смогут победить. Что из всего этого следовало? В первую очередь надо помириться с гоблинами. Тогда и казарбы, возможно, успокоятся. Нужно выслушать точку зрения Рифина, раз уж мы решили отделиться и стать независимыми от Империи. Пора вести собственную внешнюю политику. «Хараган, хорошо. Посиди, подумай», — сказал я. «Не уходи никуда, я скоро вернусь». Нацепил ему на голову мешок, забрал кочергу и закрыл решетку на оба замка. Люк сидел на крыльце. Фреха не появлялась. Доложил он. «Иди спать, Люк», — велел я. «С утра пораньше много дел». Поднялся наверх и зашел в кабинет. Рифин и Юстик мирно беседовали. «Кранц, я как раз собирался послать за тобой», — воскликнул наместник. «Мы с Юстигом все обговорили и теперь действуем сообща. Но пока у нас не будет 10 000 арбалетов, нам нужно потянуть время. Вот что мы решили». Я подсел к столу, и Юстик по-отечески похлопал меня по плечу. «Ты очень резко поумнел, крысобой», — сказал он. «Я бы до такого никогда не додумался, и сейчас поехал бы в эту дворцовую стражу, считай, что на пенсию». «На пенсию тебе рано, Юстик», — улыбнулся Рифин. «Поедешь на север к границе с 5000 своих войск и с 1000 катана». Он повернулся ко мне, подмигнул и объяснил. «Это те, кто якобы погиб в сражении». «Вот это грамотное решение, и границу как раз надо закрыть. А остальные займутся расчисткой на поле. Для катана это подходящее задание». Хорошо, что есть куда казарбов захоронить. Крестьяне как раз большую братскую могилу выкопали для них». Рифин усмехнулся. «А ты, Кран, с утра заберешь людей в помощь троллю и поезжай. Ускорить надо изготовление арбалетов. Потом сразу те, кто здесь останутся из корпуса Юстига, поступают под твое командование. Сам и закроешь перевал». «Отличный план. Мне нравится. Своей сотне тоже место присмотрю, поближе к Трогеру и перевалу. Рифин четко мыслит, как всегда. Но у меня появились вопросы после беседы с Хараганом». «Сразу после того, как ты займешь перевал», — продолжал Рифин, «я откажусь от статуса наместника, и я объявлю о независимости Гарханеса. Так всю провинцию будем называть. То есть теперь уже и не провинцию. Название придумать надо для нашей земли». «И для твоей должности», — добавил Юстик. «Это согласен министром обороны. А тебе как будем называть?» «Правитель Карханеса. Пока так, а потом еще придумаем», — ответил Рифин. «Но главное не это, а мирный договор с гоблинами. Это наипервейшая забота». «Ого, мне можно не задавать свои вопросы. Похоже, что Рифин и здесь все уже продумал». «Отправлю делегацию к Баздару», — сказал он. «Прота и Йонуса. Чтобы сказали, мы на их земли на правобережье не претендуем. Это все император плохой, с которым наши дороги разошлись. Нас и старые границы полностью устраивают. Тогда они, глядишь, и вернутся к взаимовыгодной торговле. Мы в Карханесе мирный народ, и казарбам хочу сообщение передать. Нас не трони, мы не тронем. С кем вот только?» «С этим пленным внизу», — подал голос я. «Хараган его имя. Домой просится. Думаю, что лучше него никто не сможет эту нашу позицию донести до их князя». Рифин и Юстик переглянулись. «Это опасно», — сказал командор. «Он нашу тактику знает». «Ничего в этом опасного нет», — возразил я. «Наоборот, он расскажет своим, что с нами шутки плохи. К тому же, если через него передать, что мы за мир с гоблинами, они не придут больше». «Как это связано?» — с недоумением спросил Юстик. «Они наверняка захотят отомстить за 20 000 своих солдат». Рифин тоже меня не понял. «Ну-ка, ну-ка», — сказал он. «Что ты у него выпытал?» «Они пришли по просьбе гоблинов. Издалека, 2 месяца пути. У них 3 года как заключен военный союз». Рифин покрутил головой, переварил новые данные и немного подумал. «Это ничего не меняет», — сказал он. «То есть, наоборот, облегчит нам задачу. Просто скажет гоблинам: как же так? Вы и колдовали, и казарбов из степи призвали. Нехорошо. Давайте все забудем и мирно жить начнем». Юстик почесал затылок. «Тебе виднее, Рифин. Ты у нас политик», — сказал он. «Да если и придут эти степняки снова, у нас же арбалетов хватит, и 100 000 положить». «Да, можно этому Тарбагану, или как его там, так и сказать, чтоб передал», — подвел итоги Рифин. «Ну что, вроде бы все решили. Отбой. Утром за работу». Я только сейчас понял, что валюсь с ног от усталости. Пошел домой, чтобы немного поспать. Хараган пусть понервничает до утра, нечего было морозиться и на вопросы не отвечать. У конюшен мне навстречу попалась Дора. Я машинально кивнул ей и отдал ключи от подвала. И только когда она ушла, подумал, откуда это она? Наверное, убаюкивала Люка. Завтра не забыть спросить, когда свадьба. Марвину понравится. Арма посапывала в стойле. Фреха стояла рядом и смотрела на нее. «Ты чего так долго?» — спросила она. «Разговоры разговаривал с Рифином и Юстигом». Она сразу все поняла и радостно улыбнулась. Так на нее не похоже. Все-таки это она все время вела меня своей дорогой, поэтому и радуется, что пока получается. У меня уже не осталось сил, чтобы поговорить. Огромная куча накопившихся вопросов после разговора с Хараганом подождет до более удобного случая. «Ну, тогда я домой», — сказала она и тут же улетела. Я по одному ее взгляду вдруг понял, что моя куча вопросов не имеет никакого значения. Вообще. Просто надо принять все так, как оно есть. С этой мыслью я с трудом поднялся на второй этаж. А Карханес надо назвать республикой. Учредить сенат и все такое. Кажется, я думал это уже во сне. Разбудил меня Марвин. Когда он-то спит? Если вообще спит. «Там приехали какие-то люди от Рифина», — сказал он. «Это помощники для Трогера. Пусть во дворе подождут. Нам с тобой еще надо к Прота за деньгами». «Черт, еще же Хараган и с Зороном встретиться». «Нет, постой», — передумал я. «Где Джей?» «Внизу в конюшне». Я высунулся в окно и посмотрел на пятерых крепких молодых парней, учеников Ротокура, и обычных лошадок, на которых они приехали. Смысла брать их с собой не было, все равно отстанут. «Знаете Райана?» — спросил я. Двое ответили, что знают. «Он над вами старший. Джей, сейчас же отправляйся с ними к Трогеру». «Есть, босс?» «Так, с этим решили. Марвин, что там на севере?» Он вкратце рассказал мне обо всем. Гонцы и ставки казарбов пока не появлялись. Чек поддерживал свой костерок. Все нормально. «Зоран и Люк в соседней комнате», — доложил Марвин. «Молодцы, толковые у меня парни. Я объявил Зорану благодарность за вчерашнее и объяснил, что и как ему делать дальше. Потом спустился в подвал дома Рифина. Дора открыла камеру. «Хараган, тебе придется какое-то время погостить у нас», — сходу приветствовал я пленника. «Сегодня тебя переведут в помещение получше и нормально покормят». После напряженной ночи он был явно рад услышать, что с ним будут обращаться соответственно его звания. «Премного благодарен», — сказал он. «Что решил ваш правитель?» «Как мы здесь утрясем свои внутренние вопросы, отпустим тебя и двух других командиров, которые были с тобой, при условии, что ты передашь вашему князю следующее. Мы выходим из состава империи и заключаем мир с гоблинами. А вы на нас зла не держите и больше здесь не показываетесь. Скоро у нас будет 10 000 новых арбалетов. Тебе все понятно?» «Да, мне все понятно», — ответил он. По выражению его лица я понял, что новость о таком количестве арбалетов произвела на него сильное впечатление. «Когда вы меня отпустите?» «Думаю, что через 5-6 дней». Пока он доберется к своим, Трогер успеет сделать достаточно. Я считал, что для сдерживания казарбов и пару тысяч арбалетов хватит. Хараган мог думать все, что угодно. И обо мне, и о возможной войне с нами. Меня это уже нисколько не беспокоило. На первом месте сейчас стоял вопрос с перевалом. Поэтому мы быстро поскакали к зданию администрации. Я, Марвин, Люк и молчаливый парень со сложным именем, которому для краткости и чтобы я запомнил, Марвин дал прозвище «Болтун». Марвина я отправил в местную кассу получить набежавшее жалование для парней и премию для сотни Зорана за точную стрельбу. Сам поднялся наверх и заглянул к Рифину. Прото ждал меня здесь. Он выдал мне 500 золотых пластин в плотной упаковке и выпросил мой арбалет в дар. «Без проблем. У меня еще есть арбалет Мары, а в будущем и новая аркебуза. Я впервые за все эти дни вспомнил про Итана и Ретеса. Где они сейчас?» Рифин тоже с самого утра был весь в делах и заботах. Взмыленный, небритый, он давал кучу распоряжений своему секретарю. Инструктировал Катана и напутствовал Юстига, который переодевался в скромные доспехи и обычный шлем. Свой красивый шлем с гребнем он оставил для погребения. Один из всадников первой тысячи погибших вчера должен был сыграть его роль. Я попросил Юстига отпустить моих парней, как только он доберется до костров Пиппина и Чека. «Чек покажет, как поддерживать тонкую струйку дыма», — сказал я. «До тех пор, пока не отпустим Харагана, надо создавать для казарбов видимость, что все в порядке». «Хорошо, что сказал», — кивнул Юстик. «Удачи тебе, Кранц, на перевале». «Чуть не забыл. Ты можешь забрать у моих парней все арбалеты. Здесь они новые получат, а вам пригодятся. Главное, выдай их самым надежным бойцам». «Хорошо, Кранц. И спасибо». «Да какое спасибо, командор? Мы же одно дело делаем». Мы пожали руки. На площади завернули к аптеке. Мара, свежая и выспавшаяся, обняла арму и забралась на свое место впереди. Она помахала Фрехе. «Увидимся», — сказали они хором и улыбнулись. «Я собираюсь в Эртус», — сказала Фреха. «Сказать Тине, чтобы возвращались. И поговорю с Лианой. Узнаю, что нового слышно на той стороне пролива». «Хорошо», — ответил я. «Будем ждать тебя с новостями в базовом лагере». У главных ворот нас уже ждал книгачей с несколькими лошадьми казарбов и еще четверо новых бойцов, которых отобрал Зоран. Я попросил самых лучших и надежных. Мы запаслись провизией на рынке у ворот и выехали из крепости. По дороге скакать было не очень удобно. Бойцы Юстига и Катана, солдаты гарнизона и стражники, образовав несколько похоронных команд, сортировали на грязном снегу оружие, повозками вывозили трупы казарбов и их коней. Наших павших бойцов собрали еще ночью. Я остановил отряд у длинного ряда погребального костра и снял шлем. Парни тоже сняли шлемы. Амара взяла в руку свой амулет. На стене били барабаны. Красно-желтые знамена развивались на холодном ветру. Искры и пепел улетали в серое небо. Мы повернули и объехали поле битвы справа, чтобы напрямую выйти к темнеющему в пасмурном небе черному джину из вулкана. Люк издал победный клич, парни его подхватили, и мы легкой рысью поскакали навстречу новому дню».